Глава 10. Академия Моги. Альха сидела за партой одна в пустом пока еще классе кафедры нейтрализации. Все ей здесь было в новинку, и все нравилось. Да хоть бы вот эти парты, особые столы для письма, к удобству тех немногих, кто мог позволить себе иметь пищу и бумагу. Остальным приходилось полагаться на собственную память. Чтобы хорошенько осмотреться, она пришла в кабинет раньше всех. Ее сразу поразил царящий в кабинете густой дух заклятий. По всему видно, ни фрила здесь не жалеют. На некоторых партах были видны следы подпалин, и оставалось только гадать, какие заклятия накладывались в этих стенах. Похоже, наука нейтрализации изучалась не только в теории, но и на живых примерах. Возле каждой парты стоял ящик с песком, будто это был не учебный класс, а склад горючих материалов. Альха невольно хмыкнула. Она предвкушала, что будет весело. Дверь класса отворилась, и в помещение валился Хухля. Первый и пока единственный знакомец Альхи в академии. Если, конечно, не читать пятиминутного разговора с ректором. Хухля бесцеремонно уселся рядом с Альхой за одну парту, хотя все остальные были свободны. «Так ты будешь учиться в нашей группе?» — спросил он. «Вот здорово! Хочу посмотреть, на что ты способна». «А с чего ты решил, что я на что-то способна?» — спросила она с подозрением. «Ха! Да про тебя только и разговоров!» Хухля понял, что сболтнул лишнего, смутился и замолк. Альха уставилась ему в глаза и приподняла бровь, давая понять, что ждет объяснений. «Ну, все уже знают, что тебе дал протекцию сам князь Верес!» Хухля пожал плечами. «Ну и я не слепой. Видел у тебя на запястье волка в короне». Такого осложнения Альха совершенно не ожидала. Все ее задачи содержали необходимые условия оставаться незаметной или по меньшей мере не привлекать внимания. «А что еще говорят?» — спросила она. «Некоторые думают, что ты высокородная княжна, но большинство считают, что ты, скорее всего, состоишь у князя на службе. А туда попадают только люди с особыми способностями». «И ты тоже так считаешь?» — высказала она довольно резко, будто бы такое предположение ее обидело. «Вот что, Хухля, я на самом деле нареченная княжна, а на службу князь несовершеннолетних не берет, что бы там твои приятели ни говорили». Альха умудрилась не соврать. Князь действительно не принимал в порученца до 15 лет. Она оказалась редким исключением. Но знать об этом Хухле или еще кому-то в академии совершенно ни к чему. Она уставилась прямо перед собой и замолчала. Разговор не задался. А о чем еще можно заговорить с загадочной княжной, Хухля не знал. Его выручила открывшаяся дверь. В класс начали заходить другие студенты, подошло время начала занятия. Преподаватель нейтрализации Франсуа Семенович, надо отдать ему должное, умел увлекательно подать такой, казалось бы, сухой учебный материал. Он явно гордился тем, что был выходцем со старшей сестры и постоянно сыпал неизвестными поговорками и словечками на незнакомом языке. После небольшого введения в теорию предмета, позволившего освежить в памяти студентов прошлогодний курс, Франсуа перешел к вопросам. «Какие два главных условий мы должны соблюсти, чтобы полностью остановить вражеское заклинание?» — спросил он. «Ну, смелее, молодые люди». «Время и меру силы», — подсказал кто-то из класса. «Совершенно верно. Нужное время и нужная сила позволяют достичь состояния рамсы, то есть равновесия всех сил. Я рад, что за лето вы забыли не все из моих лекций. А как временная задержка ответного действия соотносится с мерой силы? Чем позже мы производим ответные усилия, тем меньше его сила требуется». «Вот именно. Всякое воплощенное заклятие сразу же начинает терять свою силу до тех пор, пока полностью не рассеется. А почему нам так важно, чтобы встречные силы были равны?» — снова обратился он к классу. «Если они не уравновесятся, то перейдут в завихрение с непредсказуемыми последствиями». «Все верно. И горе нам, если этот вихрь окажется над нашими головами. Силы должны быть равны. Камси-камса, как говорят французы. Или, если по-нашему, 50 на 50. А чтобы достичь нужной точности, необходимо выбрать наилучшее время для активации встречного воздействия. Коси-коса, пока роса», — радостно брякнул Франсуа. До Альхи начал доходить смысл непонятной надписи на двери кафедры «Камси-камса, пока рамса». По всей видимости, это выражение, по мнению автора надписи, емко вбирало в себя самую суть теории нейтрализации заклятий. «Ну что ж», — сказал Франсуа Семенович, довольно потирая руки, «а теперь перейдем к практике и посмотрим, как вы умеете останавливать заклятие. Проведем небольшой опыт». «Готовы?» Студенты в местах задвигались, зашептались, кто-то полез доставать и пробуждать заряженные пятнатчики. Альха до этого даже не слышал, что заклятие можно останавливать. Ей оставалось только сидеть и наблюдать. Преподаватель поднял одного из студентов и приказал приготовиться. Едва заметным посылом, он с изящной легкостью сотворил приказ и направил на ученика, который либо не смог, либо не успел ничего сделать в ответ. Во всяком случае, его останавливающее усилие не сработало, а у него самого появились ослиные уши. Класс грохнул от смеха. Учитель применил наложенный морок, юмор был оценен. Следующий испытуемый точно так же проворонил заклятие учителя, и прямо перед ним появился его зеркальный двойник. Ученик и его двойник глазели друг на друга, как в отражении, раскрыв рот с дурацким видом. Класс ликовал. Чтобы продолжить опыт, учителю пришлось зашикать и замахать руками, утихомиривая учеников. Новый участник представления все-таки успел разрядить ответный выброс, но, по всей видимости, уравновесить силы ему не удалось. В воздухе полыхнуло зеленое нефриловое пламя, и парта незадачливого ученика загорелась. К вящей всеобщей радости пожар тушили всем классом. Хухля же при этом хохотал так самозабвенно, что на свою голову привлек внимание учителя. «Я вижу, месье Хухля, вас весьма забавляют неудачи ваших товарищей», — вкратчиво произнес Франсуа. Класс перестал ржать и затих, предвкушая новое развлечение. Хухля же все никак не мог остановиться. Понимая, что ему нужно подняться с места, он делал отчаянные попытки встать, но судороги смеха валили его обратно на парту. «Да не вставайте, Хухля, не вставайте!» Франсуа Семенович подпустил в голос заботливое сочувствие. «Уверен, вы справитесь и так. Готовьтесь!» Хухля так и не успел ничего сделать. Он вдруг обмяк, уронил голову на парту и засопел в сладком сне. Заклятие усыпления сработало безотказно. Альха к тому времени уже разобралась в том, как устроено останавливающее усилие. В нем не было совершенно ничего сложного. Нападающее заклятие гасилось чистой встречной силой. Это было и предельно просто, и в то же время очень трудно выполнимо. Она вынула из ослабевшей хухленной руки его пятнатчик и зажала в ладони, вчитываясь в содержимое. В основе устройства лежал один из вспомогательных образов, называемый глаз. Этот образ, направленный вовне, отслеживал нападающее заклятие и пробуждал следующий образ, создающий встречный выплеск силы. Она слегка подправила глаз на хухленной монете и, немного подумав, добавила дополнительный вспомогательный образ, который можно было бы назвать ограничителем. Его задача состояла в том, чтобы отсечь излишек и пропустить сквозь себя только требуемый объем силы. От преподавателя ее приготовления не ускользнули. Он разбудил Хухлю, язвительно полюбопытствовал, как ему спалось, а затем обратился к Альхе. «Я вижу, у нас в классе появилась новенькая. Однако, боюсь, мадмуазель, вам следовало бы начать изучение нейтрализации с первого курса. Или, может быть, вы полагаете, что окажетесь лучше тех, кто отучился у меня целый год? Я готова попробовать», — спокойно сказала Альха и поднялась с места. Как бы ни было важно скрывать свои способности, подтверждать право на посещение любых занятий, похоже, все-таки придется. Ректор, конечно, дал добро, но и преподавателей, которые будут ревностно отстаивать, что их предмет следует изучать сначала, придется брать в расчет. «Ну что ж, смелость города берет», — с сомнением сказал учитель и незаметно начал готовить новое заклятие. Альха прекрасно читала его действия и даже видела, какое именно заклятие он готовит. Хитрый Франсуа собирался выставить ее очередным посмешищем, нарядив в кукольное платье с кружевами и огромный бант на голову, какие повязывают маленьким девочкам. Сама Альха пришла на занятия в походной одежде, другой у нее просто не было. Она видела, как волна нефрила выстрелила из учительского пятнатчика. Ее исправленный глаз сработал четко и мгновенно передал приказ на рабочий образ. Волна ответной силы, как рассчитала Альха, была частично погашена ограничителем и вырвалась навстречу нападающему заклятию в точно отмеренном объеме. В воздухе послышался треск, а присутствующих слегка обдало холодом. Больше ничего не произошло. «Сила нефрила», — протянул Франсуа. «Вам удалось меня поразить, милая барышня». Он похлопал в ладоши. Класс с удовольствием поддержал. Хухля светился от гордости за Альху, так, будто это он ее всему обучил. После этого Франсуа стал серьезен и уже без всяких шуток отчитал лекцию во вполне академическом ключе. Он сообщил, что в жизни, а тем более в бою, останавливать заклятие таким образом никто даже не попытается. Это слишком рискованно, и класс вполне смог сегодня в этом убедиться. Вместо этого моги применяют ответные нейтрализующие заклятия. Так, например, последствия заклятия, насылающего страх, можно преодолеть заклятием ярости, ратного духа и подобными. Или обратный пример. Такое усиливающее заклятие, как ускорение, можно свести на нет заклятием, искажающим восприятие. Что толку от повышенной скорости, если ты не способен точно оценивать расстояние? Франсуа подытожил лекцию заявлением, что только тот мога, который имеет в своем арсенале самые разнообразные заклятия на все случаи жизни, может называться докой, то есть действительным мастером. В перерыве между занятиями Альха прохаживалась по оживленным коридорам Академии. Она так старательно вслушивалась в царящую здесь насыщенную смесь тысяч заклятий, что у нее заболела голова. Становилось ясно, найти похитителя, если он вообще здесь присутствует, таким образом нечего и пытаться. Чтобы вычислить его, нужно находиться рядом с ним прямо в тот миг, когда он будет накладывать приказ на нефрил. Альха вышла во дворик и присела передохнуть на одну из скамеек. Все шло к тому, что в Академии она может застрять надолго, а ее изначальный план держаться в тени, оставаясь незаметной, развалился в первый же день пребывания. Обдумав свое положение, она решила последовать примеру, поданному Ясенем, когда они однажды выслеживали шпиона на базарной площади. Порученец вырядился тогда в лоскутную куртку скомороха и шапку с бубенцами. «Не имеет смысла прятаться посреди базара», — сказал он. «Чтобы остаться невидимым в толпе, нужно находиться у всех на виду». Для Альхи это означало, что ей придется намеренно удерживать на себе острие всеобщего внимания, пока окружающие к этому не привыкнут настолько, что это станет для них чем-то само собой разумеющимся. Так, за пестрой скоморожьей личиной люди перестают видеть самого человека и видят только то, что этот человек хочет им показать. К великому сожалению Хухли, она не пошла на следующее занятие с его группой, предпочтя сходить на лекцию начального курса по общей теории нефрила. Ее читала, как оказалось, пожилая женщина с удивительным именем Таисия. «Вы все знаете, что это такое?» — сказала Таисия, показывая зажатый между пальцами зеленый кружок. «Монета», — сказал кто-то с места. «Копейка», — уточнил другой. «А это?» — спросила она, показывая в другой руке еще один кружок чуть больше первого. «Две копейки». «Двушка». «Все верно. У меня здесь копейка и двушка. А знаете ли вы, чем они отличаются?» Размером. Двушка больше. Двушка тяжелее. Да, согласилась Таисия. Двушка чуть-чуть больше и немножко тяжелее. Но не вдвое больше и не вдвое тяжелее. Почему же ее ценность вдвое выше, чем у копейки? Не дожидаясь ответов с места, Таисия взяла кусочек мела и начертила на доске 9-ячеистую решетку с гранями 3 на 3, будто собираясь сыграть в крестики-нолики. А потом заштриховала срединную ячейку. «Ну», — обратилась она к классу, — «какое прикладное значение имеет для нас нефрил, помимо того, что мы покупаем на него еду?» «На нефрил накладывают приказы», — ответили из класса. «Верно. Мы можем наложить на нефрил приказ, и этот приказ будет храниться на камне до тех пор, пока мы его не сотрем или не перезапишем другой приказ. А это возможно, потому что нефрил создает особое поле в виде ячеистой решетки. Здесь на доске нарисована решетка копеечной монеты. Кто-нибудь знает, почему я заштриховал одну ячейку? Потому что ячейки работают только парами». Таисия снова повернулась к доске и стерла перегородки между некоторыми ячейками, а затем пронумеровала получившиеся пары. Итак, чтобы принять на себя любой, даже простейший приказ, требуется пара ячеек. У копейки таких пар 4. «А как же еще одна ячейка, которая без пары?» – спросил кто-то. «Она бесполезна, поэтому я ее и закрасила». Она начала рисовать на доске другую решетку, немного больше первой, с гранями 4 на 4. «А вот такую решетку образовывает двухкопеечная монета», — сказала она, когда рисунок был готов. «16 ячеек, 8 пар», — послышалось с мест. «Совершенно верно. 8 пар. И если 4 пары составляют копейку, то 8 пар — 2 копейки». Без дальнейших пояснений Таисия нарисовала следующую решетку размером 5 на 5. 25 ячеек и одна лишняя. 24 ячейки. 12 пар дают 3 копейки. «Хорошо», — сказала Таисия. «Порядок вы уловили. Тогда, может быть, кто-то скажет мне, какая монета будет следующая?» 6 на 6, 36, и делим на 8. Получается 4,5 копейки, кто-то засмеялся. «Такой монеты не бывает», — класс загомонил. «Правильно», — согласилась Таисия, успокаивая класс. «Такой монеты не бывает, потому что больший камень начинает образовывать трехмерную решетку. Взгляните еще раз на трехкопеечную решетку. Если вместо квадрата мы возьмем куб с таким же количеством граней, что мы получим? Трехкопеечная решетка, помноженная на 5. Пятнатчик». «Правильно, пятнатчик. А у полтинника и у рубля решетки еще сложнее. Их трехмерная решетка получает дополнительный так называемый галлоэффект». И так всегда бывает с нефрилом. Когда нам кажется, что мы нашли закономерность, которую сможем распространить на камень любого размера или объема, действительность рушит наше построение. Нефрил был и остается самым загадочным веществом, и от этого стремление разгадать его тайны только возрастает. Хотя Альха уже знала большую часть из того, что рассказывала Таисия, лекция ее захватила. Особенно ее поразили объяснения, почему для хранения в нефриле одного образа требуются как минимум две ячейки. Таисия сказала, что нефрил является естественным проводником в некий потусторонний мир. Именно из этого параллельного мира черпается особая сила для заклятий, и там же хранятся образы. Таким образом, ячеистая пара подобна двум окнам, распахнутым в разные миры. Одна из нашего мира в другой, вторая из того мира в наш. И эти пары позволяют перемещать образы и силу из мира в мир. Когда закончился учебный день, она собиралась еще посидеть в библиотеке. Но сил на это не осталось. Она поднялась на замковую стену, с которой были видны окружавшие академию военные лагеря, в которых велась подготовка копейщиков, стрелков и конницы. До темноты она смотрела издалека, как в одном из лагерей новобранцы учатся боевому построению. Ей невольно вспомнился паренек, встреченный недавно в Невине на конюшне, и показалось даже, что она его узнает, стоящим во главе замыкающей десятки пехотной роты.